14. Талл. Талл бежит. Чей-то голос из такси зовет Талла. Ньют не оглядывается и не останавливается. Талл бежит, шаль развивается за спиной размытым пятном темно-синего пейсли. Истошно сигналят автомобили, чьи-то лица изрыгают проклятие. Талл чувствует запах пота и видит блеск чужих зубов. Чудом выскакивает из-под колес маленького быстрого Форда. Отовсюду слышно тут-тут-тут-с музыки. Талл поворачивается, обходит оглушительно воющие сирены грузовиков, ловко проскальзывает между пикапом и автобусом, отправляющимися от остановки. Задерживается на мгновение на островке безопасности, чтобы оглянуться. Маленькое такси все еще пыхтит у тротуара. Рядом стоит фигура, залитая светом фар. Талл ныряет в стальной поток машин. Этим утром Талл пытается спрятаться от всех за работой, за сплошной скобой огромных темных пилотских очков, за спиной бога похмелья, но все равно каждый считает своим долгом подойти и получить хотя бы небольшую талику бликов славы легендарных людей с легендарной вечеринки. Нита была просто зачарована. Даже вполне равнодушные, на первый взгляд, к подобным делам крутые ребята, то и дело мелькавшие у компьютера Талла, ухитрялись. Конечно, не напрямую. Атаковать Ньюта намеками и подозрениями. Сеть полнилась сообщениями о вечеринке, так же, как и новостные каналы. Даже выпуски новостей часа отправляли снимки с приема на палмы по всему Бхарату. И на одном из снимков было изображение двух Ньютов, танцующих в центре зала под аплодисменты и задорные выкрики присутствующих. И тут у Талла за глазными яблоками включился кинотеатр, и все снова ожило. Каждая крошечная подробность. Возня в такси, нечленораздельное бормотание и бранные слова в отеле в аэропорту. Утренний свет, серый и беспощадный, обещающий еще один день нестерпимой жары и карточка на подушке. «Не публично». «О!» — шепчет Талл. «Нет». Талл возвращается домой поздно из-за торжеств по поводу приближающегося бракосочетания Апарны, Чавлы и Аджая, Нади Адвала, с развившейся за день манией преследования. Скорчившись, в Фатфате Ньют чувствует давление карточки, лежащей в сумке, тяжелой и опасной, как пакет с радиоактивным веществом. Необходимо сейчас же избавиться от нее, выбросить в окно. Пусть она как бы сама собой упадет на пол такси. Потерялась и забылась, вполне естественно, но Талл не может так поступить. Талл страшно, страшно боится, что он влюбился, а у него нет соответствующего саундтрека для подобного состояния. На лестнице снова много женщин. Они то идут вверх по ступенькам, то спускаются, несут пластиковые ведерки с водой, болтают, но вдруг их голоса затихают. Они замечают, что мимо протискивается Талл, бормоча опутанные извинения. За спиной Ньюта звучат приглушенные шепоток и хихиканье. Любой шорох, любой обрывок болтовни по радио ощущается брошенным в него метательным оружием. «Не думай об этом. Через 3 месяца тебя здесь не будет». Талл вваливается в свою комнату, срывает с себя сделавшиеся отвратительными, пропахшие табачным дымом вечерней одежды и бросается в постель. Талл программирует 2-часовой сон без быстрой фазы. Однако возбуждение, боль в сердце и волшебное ненормальное чувство оглушенности перебивают действия субдермальных нейромедиаторных насосов. Ньют лежит, смотрит на полоски света от жалюзи, как они движутся по потолку, похожие на медлительных червячков, и вслушивается в бесконечный, хаотический хорал городского шума. Он вновь раскручивает в памяти безумную ночь, разглаживая ее мучительные неровности. Талл отправился на вечеринку не для того, чтобы найти возлюбленного. Талл отправился на вечеринку не для того, чтобы потрахаться. Он отправился туда, чтобы совсем немного поразвлечься среди знаменитостей и получить свою крошечную долю гламура. Таллу не надо возлюбленных. Таллу не требуется усложняющих жизнь связей. Талл не нуждается в путанице. И меньше всего Таллу нужна любовь с первого взгляда. Любовь и все остальные ужасы, которые, как ему еще недавно казалось, остались в Мумбаи. Мама Бхарат не сразу ответила на стук. Похоже, ей не здоровится, она с трудом открывает дверь. У Талла нашлась чашка воды, которой хватило для небольшого омовения. Смыть себе остатки сна и грязи. Но дым, алкоголь и секс как будто въелись в само существо Талла. Их запах вызывает отвращение. Пока старушка готовит чай, Ньют, сидя на низком диване, смотрит новости по кабельному телевидению, почти отключив звук. Мама Бхарат теперь все делает очень медленно, слабее с каждым днем. Ее старость пугает Тала. «В общем, — говорит Тал, — по-моему, я влюбился». Мама Бхарат откидывается на спинку кресла и сочувственно качает головой. «В таком случае тебе надо все мне рассказать». Тал начинает свой рассказ от момента выхода из подъезда и доводит его до карточки на подушке. «Покажи мне ее», — просит мама Бхарат. Она вертит карточку в потемневших, изуродованных временем руках, сжимает губы. «У меня вызывает большие сомнения мужчина, оставляющий карточку не с домашним, а с клубным адресом». «Ньют, не мужчина». Мама Бхарат закрывает глаза. «Конечно, прости, но он ведет себя как мужчина». Пылинки поднимаются на горячие полоски солнечного света, пробивающиеся сквозь растрескавшийся деревянный ставень. «Ну и что же ты чувствуешь к нему?» «Чувствую себя влюбленным». «Я не об этом спросила. Что ты чувствуешь относительно него?» «Я думаю, мне кажется, я хочу быть с этим Ньютом. Я хочу идти туда, куда идет Эно. Видеть то, что видит Эно. Делать то, что делает Эно. Просто для того, чтобы знать о нем множество мелких, но очень важных вещей. Вам что-нибудь понятно?» «Все понятно», — отвечает мама Бхарат. «И как вы думаете, что мне делать?» «А что же еще ты можешь сделать?» Тал резко встает, сжав руки. «Значит, так я и поступлю». Маме Бхарат удается спасти стакан Тала, не дав ему залить ковер горячим сладким чаем. Шива, Натараджа, бог танца, с полки на этажерке наблюдает за происходящим. Его всесокрушающая нога занесена над несчастным миром. Остатки дня Тал проводит за ритуалом выхода в свет, который представляет собой формальный и достаточно сложный процесс, начинающийся с составления микса. Для своего приключения с Транхом Тал выбрал название «Strange Club». Подборка треков от диджеев с ресинов, последние забойные грувы и традиционные вьетнамские, бирманские и ассамские мелодии. Тал сбрасывает с себя одежду, подходит к зеркалу, поднимает руки высоко над головой и любуется своими округлыми плечами, по-детски изящным торсом, полными бедрами. Он подносит запястье рук к зеркалу, внимательно разглядывает отражение гусиной кожи от подкожных кнопок управления. Созерцает очень красивые шрамы на руках. «Окей, играй!» Музыка включается с такой силой, что сотрясается пол. И практически сразу же сосед по имени Пасван начинает стучать в стену и орать что-то о шуме, ночной смене, собственной бедной жене и детях, которых мерзкие фрики, извращенцы, уроды доводят до безумия. Налюбовавшись отражением в зеркале, Тал в танце доходит до уютного местечка рядом со шкафом и балетным взмахом руки отодвигает занавеску. Покачиваясь телом в ритме музыки, Ньют рассматривает свои костюмы, представляя различные сочетания, находя в них неожиданную символику, туманные намеки. Господин Пасван уже колотит в двери. Клянется, что он спалит всех сумасшедших паразитов в округе. Вот увидите! Тал раскладывает на кровати подобранную им комбинацию. Вновь в танце перемещается к зеркалу. Открывает коробочки с косметикой в строгом порядке справа налево и готовится творить. К тому времени, когда солнце садится в роскошные, грязно-карминные и кровавые цвета заката, Ньют одет, накрашен и в полном вооружении. Пасваны примерно час назад перестали стучать в стену, и теперь до Тала долетают только отчаянные всхлипывания. Ньют извлекает чип из плеера, сует его в сумочку и отправляется в темную-темную ночь. «Отвезите меня сюда!» Водитель Фатфата смотрит на карточку и кивает. Тал включает микс и откидывается на сиденье в экстазе. Клуб находится в весьма непривлекательном переулке, но Талу прекрасно известно, что с лучшими клубами обычно так и бывает. Входная дверь резного дерева, посеревшая с множеством прожилок от жары и грязи. Такое впечатление, что она здесь еще с доколониальных времен. Мигает глазок маленькой камеры слежения. Дверь открывается от простого прикосновения. Тал отключает микс, прислушивается. Звук традиционного тхола и бансури, барабана и флейты. Ньют делает вдох и входит. В этом хавели когда-то жил зажиточный человек. Балконы, сделанные из того же сильно поврежденного временем сероватого дерева, поднимаются на целых 5 этажей вокруг внутреннего дворика, теперь полностью застекленного. Вьющиеся растения и бананы буйно разрослись по стенам, по резным деревянным колоннам, расползлись по ребрам стеклянного купола. Из самого центра крыши свисают гроздья биолюминесцентных ламп, похожие на странные зловонные плоды. На выложенном плиткой полу расставлены терракотовые масляные светильники. Повсюду мерцание и загадочные тени. Из углублений в крытых деревянных галереях слышны звуки приглушенной беседы и мелодичное журчание смеха ньютов. Музыканты, самозабвенно сосредоточившиеся на своих мелодиях, сидят на коврике лицом друг к другу у центрального бассейна мелкого четырехугольника, заросшего лилиями. «Добро пожаловать ко мне!» Словно в кино перед Талом появляется маленькая, похожая на птичку, женщина. На ней малиновая сари и бинди, представительницы касты браминов. Она идет, немного склонив голову на бок. Тал внимательно смотрит на нее. Ей, наверное, лет 70-75. Взгляд женщины скользит по лицу Тала. «Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. У меня бывают гости из всех слоев общества, из Варанаси и окрестностей». Среди широких листьев женщина находит крошечный банан, срывает его, очищает от кожуры и протягивает Талу. «Давайте, ешьте, ешьте. Они у меня сами собой растут. Я за ними не ухаживаю». «Мне не хотелось бы проявлять невежливость, но...» «Вы желаете знать, для чего это? Чтобы погрузиться в ту же обстановку, в которой пребывают все находящиеся здесь? Для начала каждый должен съесть один такой плод». Существует множество разновидностей, но начать следует с тех, что растут у дверей. Остальное вы узнаете по ходу своего путешествия. Расслабьтесь, дорогуша, помните, вы среди друзей. Она вновь предлагает Талу банан. Принимая его у нее из рук, Тал замечает изгиб пластика у женщины за правым ухом. Все сразу становится понятным. И своеобразный взгляд, и наклон головы. Щек слепого. Тал надкусывает банан. У плода действительно вкус банана. И вдруг неожиданно для себя Тал начинает различать незамеченные им раньше детали резьбы на деревянных балюстрадах, узор плитки на полу, цвета и особое плетение тхури. Теперь отчетливо звучат отдельные музыкальные партии. И Ньют чувствует, как они сталкиваются, переплетаются, сливаются. У Тала необычайно усиливаются все чувства. Сознание становится ясным, в затылке появляется некое тепло, нечто подобное внутренней улыбке. Тал доедает банан в 2 укуса. Слепая старушка забирает у него кожуру и бросает в маленькое деревянное мусорное ведро, уже наполовину заполненное, чернеющими пахучими шкурками. «Мне нужен кое-кто. Транх!» По лицу Тала скользит ищущий взгляд черных глаз старушки. «Транх! Милашка! Нет, Транха здесь нет, пока нет. Но Транх придет. В какой-то момент». Старушка радостно хлопает в ладоши. Начинает действовать банан. И Тал чувствует, как мягкое тепло распространяется от агния чакры по всему телу. Ньют включает свою музыку и приступает к изучению загадочного клуба. На балконах вокруг небольших столиков расставлены низенькие диванчики. Для тех, кто не желает бананов, имеются элегантные медные кальяны. Тал проплывает мимо группки ньютов, окутанных облаком дыма. Они наклоняют головы, приветствуя его. Однако здесь много и обычных людей. В углу в алькове китаянка в восхитительном черном костюме целует ньюта. Тот лежит на спине на широком диване. Пальцы китаянки ловко поигрывают с гормональной гусиной кожей на предплечье у партнера. Что-то внутри подсказывает Талу, что лучше бы отсюда уйти. Но это ощущение сразу же вытесняется приятным теплым чувством, полной утратой ориентации в пространстве. «Еще банан», — думает Тал, — «это будет неплохо». Тал осторожно делает шаг к краю пруда, чтобы получше рассмотреть балконные ярусы. «Чем выше поднимается, тем меньше одежды тебе нужно», — делает вывод Тал. «Все в порядке, все в полном порядке», — так сказала слепая женщина. «Транх!» — обращается Тал к группе, сгрудившейся у источающего сильный аромат кальяна. Совсем еще юный, такой хрупкий, очаровательный ньют с тонкими чертами восточно-азиатского лица выглядывает из-под множества мужских тел. «Извините», — говорит Тал и проходит мимо. «Вы видели Транха?» — спрашивает Тал у какой-то нервной дамы, стоящей у дивана рядом со смеющимися ньютами. Они все поворачиваются и пристально смотрят на Тала. «Транха еще нет?» Мужчина стоит у третьей лозы с волшебными бананами. На нем неброский полуофициальный вечерний костюм. «Джай-Джай Валайя», — понимает Тал по покрою. Элегантный мужчина, худощавый, среднего возраста, но проявляющий заботу о своей внешности. Правильные красивые черты лица, тонкие губы, недюжинный ум в быстрых проницательных глазах. Но и глаза, и лицо какие-то нервные. А руки, Тал видит это благодаря сказочной силе, которую придали его зрению бананы, предельно концентрирующие внимание, ухоженные дрожат. «Простите», — говорит щеголеватый мужчина. «Транх! Транх! Здесь?» Чувствуется, что мужчина находится в некотором затруднении. Он срывает банан с небольшой грозди рядом со своей головой и предлагает Талу. «Я кое-кого ищу», — говорит Тал. «Кого же именно?» — спрашивает мужчина и вновь протягивает банан. Тал жестом отказывается. «Транх, вы его не...» «Нет». Тал уже идет дальше. «Пожалуйста!» Мужчина зовет его, зажав банан в кулаке, словно фалос. «Постойте, поговорите со мной, просто поговорите». И тут... Тал видит. Даже в мерцающем свете масляных светильников, даже в тени, отбрасываемой балконом, этот профиль невозможно спутать ни с чем другим. Изгиб скул, то, как Ньют наклоняется вперед и как энергично взмахивает руками во время беседы, смех, напоминающий звон храмового колокола. «Транх!» Ньют не поднимает взгляда, увлеченный беседой с друзьями, столпившимися вокруг низкого столика. Они делятся какими-то общими воспоминаниями. «Транх!» Теперь Талу услышали. Транх поднимает взгляд. Первое, что Тал читает в устремленных на него глазах, абсолютное и совершенно искреннее непонимание. «Кто вы такой?» Но потом узнавание, воспоминание, удивление, шок, раздражение и, наконец, растерянность и досада. «Извините», — говорит Тал и выходит из алькова. Все взгляды устремлены на Тала. «Извините, я ошибся». Ньют поворачивается и тихо ускользает. Череп Тала распирает изнутри от желания разрыдаться. Тот застенчивый человек все еще стоит среди зелени. Продолжая ощущать на себе чуждый и враждебный взгляд, Тал берет банан из мягкого кулака мужчины, сдирает кожуру и впивается в него зубами. И почти тотчас же начинает чувствовать, как дворик расширяется до бесконечности. Тал предлагает странный фрукт мужчине. «Спасибо, не надо». Мямлит тот в ответ, но Тал решительно берет его за руку и ведет к свободному дивану. Ньют все еще чувствует жжение от того страшного взгляда у себя на затылке. «Итак», — говорит Тал, садясь боком на низкий диван и опуская тонкие руки на согнутые колени. «Вы хотели поговорить со мной. Что ж, давайте поговорим». Взгляд брошенный в сторону. Те другие все еще продолжают смотреть на них. Тал доедает банан, чувствуя зачаровывающее притяжение мерцающих светильников. Следующее, на чем Талу удается сосредоточить мысль, это фасад курдского ресторана. Официант быстро проводит Ньюта мимо столиков с удивленными клиентами прямо к маленькой кабинке в самом конце помещения, разделенного источающими аромат ширмами из резного кедра. Бананы слепой старушки, подобно хорошим гостям, пришли вовремя и ушли рано. Тал чувствует, как резные геометрические узоры на деревянных ширмах возвращаются откуда-то из межзвездного пространства и придвигаются, вызывая клаустрофобию. В ресторане жарко, голоса посетителей, шумы кухни и улицы кажутся слишком близкими и громкими. «Надеюсь, вы не против, что я привел вас сюда. Мне не понравилось то место», — говорит мужчина. «Там трудно беседовать по-настоящему, а здесь укромно. Владелец мой должник». Им приносят еду и бутылку прозрачного алкоголя вместе с кувшином воды. «Арак», — говорит мужчина, наливая немного из бутылки. «Сам я не пью, но слышал, что арак здорово подхлестывает смелость». Он добавляет воды. Тал с удивлением наблюдает за тем, как прозрачная жидкость приобретает сверкающий молочно-белый цвет. Ньют глотает, морщится от привкуса аниса, затем делает еще один глоток меньший, более выверенный. «Вот чутье!» — ругается Тал. «Транх! Чутье! Даже не поглядел на меня. Сидел и тупил там со своими друзьями. Не надо было мне приходить». «Очень трудно найти того, кого можно было бы просто послушать», — говорит мужчина. того, кого не подгоняет расписание, кто ничего у тебя не просит и не пытается ничего продать. Там, где я работаю, все стремятся услышать, что я намерен сказать. Каждое слово, произнесенное мной, ценится выше золота. До встречи с вами я был на торжественном приеме в пригороде. Все смотрели мне в рот. Кроме одного человека. Очень странного человека, сказавшего весьма странную вещь. Он заявил, что мы — деформированное общество, и я прислушивался к его словам. Тал делает еще один совсем маленький глоток арака. «Чо-чит, мы, Ньют, и не понаслышке это знаем». «Ну, расскажите мне о ваших секретах. Расскажите о себе. Я хотел бы узнать о вас как можно больше». Под внимательным взглядом этого человека Тал остро чувствует все свои шрамы, все свои импланты. «Меня зовут Тал. Я родом из Мумбаи, год рождения 2019. Работаю в Индиапендент, в команде дизайнеров «Метта мыльной оперы «Город и деревня». «А в Мумбаи», — перебивает Тала мужчина, — «в 2019 году, когда вы родились, что?» Тал прикладывает палец к его губам. «Никогда», — шепчет Ньют. «Не спрашивай, не говори». Примечание. Don't ask, don't tell. Официальная политика армии США относительно лиц нетрадиционной ориентации, введенная при президенте Клинтоне, действовала до 2011 года. Буквально означает следующее. Во время военной службы никто не спросит тебя о твоей ориентации, но и сам ты ничего никому о ней не рассказывай. Конец примечания. До того, как сделать шаг в сторону, я был другой инкарнацией. Я живу только сейчас, понимаете? До того была иная жизнь, и я умер и родился снова. «Но как?» — настаивает мужчина. И вновь Тал прикладывает свой мягкий бледный палец к его губам. Ньют чувствует, как дрожат эти губы, трепет теплого приятного дыхания. «Вы же сказали, что хотите слушать», — произносит Тал и плотнее запахивает на себе шаль. «Мой отец был хореографом в Болливуде и одним из самых известных. Вы когда-нибудь видели Ришту? Тот номер, где они танцуют на крышах автомобилей во время уличной пробки. Это ставил он». «Боюсь, я небольшой знаток кино», — отвечает мужчина. «Под конец оно стало совсем пошлым. Слишком много отсылок к самому себе и Зауме. Так всегда бывает. Все становится каким-то чрезмерным, а потом умирает. Отец познакомился с моей матерью на съемках «Влюбленных адвокатов». Она была итальянкой и проходила стажировку по технологии «Хаверкам». В то время Мумбаи был в этом деле лучшим. Даже американцы присылали туда людей поучиться. Они познакомились, поженились, а 6 месяцев спустя на свет появился я. И, прежде чем вы спросите, я скажу вам «нет». Единственный ребенок. Они были большими любителями прибухнуть на Чиупати-Бич, мои родители. Мне приходилось таскаться с ними на все вечеринки. Этакий аксессуар. Я был великолепным ребенком. Баба. Мы не выныривали из атмосферы киногламура и киношных сплетен. Сани, Костанца, Ватхер. С их очаровательным младенцем делают покупки на Линкинг-Роуд. А вот они на съемочной площадке Ап, Мудшхе, Акчхе, Лагне, Лаге. В ресторанчике Челия. Наверное, мои родители были самыми невероятными эгоистами из всех, кого мне когда-либо приходилось встречать, но их это ничуть не смущало. Однако именно в этом обвинила меня Костанца, когда для меня пришло время совершить шаг в сторону. Как же я кошмарно эгоистичен, представляете? У кого же, по ее мнению, я учился? Родители дураками не были, эгоисты, но совсем не глупые. И они прекрасно понимали, что случится, если в кино начнут вводить сарисинов. И вот вначале были актеры, живые актеры, Чати, болливудская Масала и Намасте. Полнились снимками Вишала Даса и Шрути Рай на открытии клуба 28. А уже в следующем номере. Фильм «Фейер» на центральном развороте только сарисины и ни одного кубического сантиметра живого тела. «Вот так вот. Быстро». Мужчина что-то бормочет в знак вежливого удивления. Сани добивался того, чтобы у него на гигантском лэптопе танцевало сотни исполнителей. А теперь ты нажимал одну кнопку. И вот уже все отсюда до горизонта заполнено танцовщиками, и все двигаются в унисон. Одним кликом можно получить миллион танцоров на облаках. Сперва накрыло Санни. Его это выбешивало. Он озлился, срывался на окружающих, грубил, когда ему отвечали тем же. Думаю, поэтому мне и пришла в голову мысль пойти в мыло. Показать ему, что в кое-какой области он сам мог бы чего-то добиться, если бы только постарался, если бы не носился так со своим имиджем и статусом. С другой стороны, может, меня никогда это достаточно не колыхало. А вскоре настало мрачное время и для Костанцы. Вначале исчезла необходимость в актерах и танцовщиках, а потом в кинокамерах и операторах. Все в компьютере. Они пытались бороться. Мне, наверное, было 10 или 11, я помню. Они орали так громко, что соседи начинали колотить в дверь. Оба целый день сидят дома. Обоим нужна работа. Но если один и добудет что-то нормальное, второй обзавидуется до смерти. Вечерами они ходили на те же вечеринки и приемы трепать языком. «Пожалуйста, подкиньте работы!» Костанца лучше справилась. Сумела приспособиться и устроилась в сценарный отдел. Саня не смог. И просто сбежал. «Нахер его, нахер! Ничтожество!» Тал хватает стаканчик с араком, делает большой глоток, обжигая горло. «Все кончилось. Я бы сказал, что было как в фильме. Идут титры, зажигается свет, и мы вновь в реальности. Но хрен там. Третьего акта не было. Никакого хэппи-энда наперекор всему. Реальность становилась все хуже и хуже, и однажды все разом закончилось, как будто оборвалась пленка. И вот мы уже больше не живем в квартире на Манори-Бич. Школа Джона Коннана стала слишком дорогой для меня, и нас перестали приглашать на вечеринки, на которых все звезды такие: «О, смотрите, разве не милашка? Смотрите, как быстро растет». Мы жили с Костанцией в двухкомнатной квартире в Ткани, а меня водили в католическую школу «Бом Джизус». И я ее ненавидел. Ненавидел. Я хотел назад, в магию того кино, в мир танцев и шумных вечеринок. Мне было невдомек, что титры уже прошли, а после титров ничего не бывает. Я хотел, чтобы все смотрели на меня и снова, как и прежде, говорили «Вау!» Вот просто «Вау!» Тал откидывается на спинку кресла, ожидая изумления, однако на лице мужчины испуг и что-то еще, чего Тал не может понять. «Вы удивительное создание», — говорит мужчина. «Неужели вам никогда не приходило в голову, что вы живете в двух мирах, и ни один из них не реален?» «В двух мирах? Милый, миров тысячи, и все настолько реальны, насколько ты пожелаешь. Уж мне ли не знать? Вся моя жизнь прошла между ними. Ни один из них не реален, но когда попадаешь внутрь, это перестает иметь значение». Мужчина кивает. Не в знак согласия с Талом, а в ответ на какие-то свои собственные мысли. Он подзывает официанта, просит счет и оставляет кучку банкнот на маленьком серебряном подносе. «Уже поздно, а завтра утром у меня очень важные дела». «И какие же это дела?» Мужчина улыбается сам себе. «Вы второй, кто задает мне сегодня этот вопрос. Я работаю в информационном управлении. Спасибо за то, что согласились разделить мое общество. Сегодняшний вечер, проведенный с вами, доставил мне огромное удовольствие. Вы действительно во всех отношениях удивительный человек, Тал». «Вы не сказали, как вас зовут?» «Да, по-моему, не сказал». «Очень по-мужски», — говорит Тал, поспешно семеня за собеседником на улицу, где тот уже размахивает рукой, пытаясь остановить такси. «Можете звать меня Хан». Что-то изменилось. Тал чувствует перемену, когда садится на заднее сиденье Марути. В банановом клубе человек по имени Хан нервничал, стеснялся, комплексовал. Даже в ресторане он не совсем освоился. Но что-то в рассказе Тала изменило его состояние и настроение. «После полуночи я не езжу в Белый Форд», — говорит водитель. «Я заплачу втройне», — говорит Хан. «Постараюсь подвести вас как можно ближе». Хан откидывается на засаленную подушку сиденья. «Знаете, это ведь на самом деле отменный ресторанчик. Владелец прибыл сюда лет 10 назад с последней волной курдской диаспоры. Я помог ему. Он открыл заведение, и дела пошли хорошо. По-моему, он тоже человек, оказавшийся между двумя мирами». Тал почти не слушает, задремав от выпитого арака. Ньют прислоняется к Хану в инстинктивном поиске тепла и надежной опоры. Лицо Хана приближается. Ньют издает приглушенный вскрик. Хан в испуге подается назад. Фат-Фат резко останавливается посередине шоссе. Ньют распахивает дверцу машины и выскакивает на дорогу, толком не понимая, что делает. Тал бежит. Тал останавливается, стоит, положив руки на бедра, тяжело дышит. Хан все еще возле такси, старается разглядеть фигуру Тала сквозь яркий свет фар. Безуспешно пытаясь перекричать рев автомобиля, он зовет Ньюта. Тал с трудом подавляет рыдание, все еще чувствуя запах крема после бритья Хана. Дрожа, Тал выжидает еще несколько минут, а затем начинает голосовать. Сарисин-диджей играет микс для ночи, обернувшийся кошмаром.